Конец книги. Время звучания – 1:07. Таблицы вы сможете посмотреть в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал трансгуманист. Музыкальное сопровождение – Тристерия Сизифус. Благодарю за прослушивание.